Серафима Лаврентьевна Решетова. 31 мая 2017 года. Я так погрузилась в воспоминания о прошлом и давно ушедших близких, что начинаю забывать, какой сегодня день, размышляла Серафима Лаврентьевна, возвращаясь после завтрака в свою палату. И снова мне везде мерещатся призраки. Вот сейчас в коридоре мелькнуло такое знакомое лицо. Мы вроде встречались не так давно. А может, это опять память сыграла со мной злую шутку? Ведь если бы я не ошиблась, человек не прошел бы мимо, поздоровался. Задумавшись, старушка даже не сразу заметила Киру, дожидавшуюся ее у окна. «Кирочка, деточка моя, как я рада тебя видеть! Но ты что-то зачастил ко мне, дружок. Тратишь время на старуху вместо кавалеров». «Бабушка, что ты такое говоришь? Ты для меня важнее всех кавалеров вместе взятых. Сегодня я свободна, так как все витражи мы установили, и теперь работы заканчиваются без моего обязательного присутствия. А вот мы с тобой собирались продолжить наш разговор. Но сначала ты мне должна рассказать о своем самочувствии и о том, как долго ты еще пробудешь в больнице». День был по-летнему теплый, солнечный, и они вышли на улицу, устроились на лавочке в тени раскидистых лип. По дорожкам парка прогуливались пациенты. Сидевший по соседству крепкий седовласый старик крошил воробьям оставшуюся от завтрака булочку и бросал заинтересованные и совсем не стариковские взгляды в сторону Серафимы Лаврентьевны. Не изменяя своим привычкам, она и в больничных условиях выглядела ухоженной. Сегодня выбрала платье простого кроя, но насыщенного темно-зеленого цвета. Накинула воздушную шаль коралловых оттенков и аккуратно уложила волосы. Легкий аромат духов дополнял элегантный образ пожилой дамы. Выслушав оптимистичный отчет о состоянии здоровья бабушки в духе «мы еще повоюем», Кира вернулась к разговору о семейном архиве. На этот раз она принесла какие-то старые документы, и хотя Серафиме Лаврентьевне хотелось поговорить о судьбе своего старшего брата, она была рада неподдельному интересу внучки к истории и стала внимательно рассматривать копии фотографий. Группа красноармейцев ее не заинтересовала, она лишь скептически высказалась об алчности большевиков, а вот второй снимок вызвал на ее лице улыбку. «Вообще-то это мне надо жаловаться на память, Кирюша, а не тебе. Мы же с тобой на медне говорили об этом человеке». Ласково подтрунила она над девушкой, сухим пальчиком ткнув в мужчину в штатском и глядя, как Кира смешно хмурит брови. «Это ведь твой прадед, Георгий Ильич Доронин, двоюродный брат моего отца. Вот к кому фортуна долго была благосклонна, но потом так же легко все отняла». «Но почему же у нас в семье его никогда не вспоминали?» — воскликнула Кира. «Потому что в нашей стране долгие годы люди боялись говорить о родственниках, репрессированных советской властью. При детях такие разговоры вообще старались не вести. Отсылали нас в другую комнату. А Георгий к началу революции уже имел младший офицерский чин и был из тех, кто сразу перешел на сторону большевиков, как я уже тебе рассказывала. Он служил в ВЧК, затем был, кажется, заместителем начальника нашего губернского УГПУ. Теперь уже не скрывают, что там тогда творилось. Позже его перевели на партийную работу. А где-то в 36-м Георгия арестовали по стандартной в те годы 58-й статье за контрреволюционную деятельность и почти год продержали в застенках ведомства, которому он верно служил. Потом сослали в лагерь, кажется, во Владивосток или на Колыму. Ему удалось через кого-то из бывших сослуживцев передать перед отправкой эшелона два письма. Одно жене Ирине, которой он приказал отречься от мужа, расторгнуть брак и как можно быстрее уехать с детьми к дальней родне на Украину. А второе — моему отцу с какими-то странными наказами. Но к тому времени папа тоже был арестован, и письмо хранилось у моей мамы, Ольги. От нее-то мне вся эта история и известна. Примерно в начале 39-го от Георгия пришла еще одна весточка, и сев в Остлага. После связь прервалась. Когда маменька пыталась разузнать что-то о Стефане, моем старшем брате, то обнаружила сведения о том, что в 1956 году Доронина реабилитировали посмертно. С трудом она разыскала Ирину, и с тех пор мы поддерживали с ней связь. Серафима Лаврентьевна на минуту замолчала, вглядываясь куда-то в глубину парка, словно пытаясь за дымкой свежей листвы разглядеть давно забытые лица. Тишину нарушало лишь чириканье воробышков, купавшихся в пыли, да шарканье чьих-то ног по дорожкам. Потрясенная рассказом Кира первой прервала молчание. «Бабуль, а что еще ты помнишь? Какими были мои прадедушка, прабабушка? Ты их хорошо знал?» «У Георгия было двое детей. Старшего сына он назвал Эрленом. Эра ленинизма. Так это звучало. Но, к сожалению, тот умер от пневмонии еще ребенком. Уехав из Рыбнинска, Ирина Доронина вскоре вышла замуж, сменила фамилию, а ее супруг удочерил младшую, Лизу. Он был инженером на крупном машиностроительном заводе, и во время войны их эвакуировали на Урал. В конце 50-х Елизавета перебралась в Подмосковье, где вышла замуж за Демина Алексея Ивановича, инженера-физика. Он трудился в серьезном институте, и именно по этой причине родство жены с бывшим врагом народа, пусть даже и реабилитированным, тщательно скрывалось. Сама Лиза преподавала музыку в школе. Вскоре у них родился Юрочка, твой отец и мой племянник. Ребенком он часто гостил у меня в Рыбнинске. А потом появилась ты, моя радость. Глаза старушки заблестели, и маленьким батистовым платочком она смахнула непрошенную слезу. Загрустила и Кира. Бабушку Лизу и дедушку Лешу она помнила только по рассказам отца и фотографиям. Их не стало вскоре после ее рождения. В конце аллеи появилась медсестра в белом халатике, созывавшая на обед. Серафима Лаврентьевна, опираясь на руку Киры, поднялась с лавочки и не спеша пошла к корпусу, к которому уже стекались остальные пациенты. «Кстати, письма твоего прадеда до сих пор хранятся у меня», сказала она на прощание, обнимая любимую внучку. «Давно надо было тебе их показать. Не стоит ждать, ты найдешь их сама». И, перейдя на шепот, она объяснила Кире, где искать заветную голубую папку. «Бабуля, ты как заговорщик», — пошутила девушка. «Выписывайся скорее из больницы, и мы вместе их почитаем». Простившись с Кирой и направляясь в столовую, Серафима Лаврентьевна размышляла о том, что именно заставило ее понизить голос в разговоре о старых письмах. И за этими мыслями она совсем забыла о другом письме, спрятанном в ее тумбочке. Действительно, старушка так проста или прикидывается? Или она тоже не доверяет своей любимице? Ну что ж, придет и ее очередь расплачиваться за грехи. А сейчас надо глаз с нее не спускать.